гости вас, друзья, зовем, спешите к нам сейчас. Звенит звонок, прошел урок, переменка началась. А в духе вместе с шастриком расскажут вам, друзья, как надо дружбой дорожить, а ссориться нельзя. Спешит за тетей шмокает и дядюшка Санос, он что-то интересное нам в этот раз принес. Включайте громче радио, в эфире детский час, и переменка началась для каждого из вас. Хари-хари. Ой, что-то пофига нет. Его все равно, что за Майей посылать. Алло? Алло! Алло, это Ямайка? Позовите, пожалуйста, доктора Айболита. Ну, вы не туда попали. Это Лыськова. Но здесь нет никакого доктора и тем более Айболита. Ах, это вы, доктор? Вас так плохо слышно. У нас в Лимпопо прошла страшная буря. И связь очень плохая. Мне вас очень плохо слышно. Хотя это не важно. Но... У нас большая беда. Напала на нас какая-то ерунда. Все в округе заболели. И еноты, и газели. У всех бегемотиков разболелись животики. Медвежата от боли корчатся. Даже сладкого есть им не хочется. Поскорее приезжайте, доктор. А где вы живете? Адрес какой? Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахари. Вы найдете нас легко вдоль долины Лимпопо. Алло! Алло! Ну что же делать, а? Шастрик! Шастрик! Шастрик, что с тобой? Ты какой-то не такой. Ну ты где так долго ходишь? Да, я встретил дядю Самоса. Он попросил помочь ему погрузить просад. Я так и знал. А что случилось? Ты знаешь, сейчас, пока тебя не было, к нам позвонил некто и попросил о помощи. О помощи? Ему что, денег надо? Да нет, он звонил к нам, вернее, он звонил не нам. Ничего не понимаю, что ты говоришь? Я сам с трудом понял. В общем, звонили доктору Айболиту из долины Лимпопо и сказали, что у них там какая-то эпидемия. В общем, они все заболели и просят, чтобы вы, доктор... чтобы доктор Айболит к ним приехал и вылечил их, вот. Ну, а к нам-то они как попали? Сам не знаю. Наверное, что-то не сработало. У меня тоже так бывает. Звонишь в одно место, а попадаешь в другое. Ой, ну что ты не мог сказать, что не туда попали? Я сказал. Ну и что? Но меня не услышали. Эх, ну что теперь будем делать, а? Я, кажется, знаю, что делать. Для начала надо принести карту. Карту? А где я ее возьму? Я видел на столе у дяди Самоса. Ой, ну ты видел, ты и неси. Вот она. Так, географическая карта Союза Советских Социалистических Республик. Да... Интересно как. Когда-нибудь мы тоже будем изучать географию. Правда, здесь ничего не понятно. Слишком мелко написано. Ну ладно, хорошо. Где же мы будем искать Лимпопо? Да. Вообще-то, я, кажется, что-то слышал об этом. Где? Что, про Лимпопо? Ну да, про Лимпопо. От кого? Да от курицы и соседки, вот у нашей газетки... Ой, все наоборот, от курицы на сетке, которая живет у нашей соседки, тети Груши. Так бежим скорее к ней! Куда? Куда вы? И откуда? И куда? Куда? Педи-педи, петушок, нам нужна курочка-наседка. Нам надо узнать у нее что-то очень важное. Так. Не спешите. Куда? Что случилось, говорите? Мы спешим на Занзибару, в Каланхару и Сахару и в долину Лимпопо. Ну, это, наверное, далеко. Мы хотим спасти зверей. Пропусти ты нас скорей. В Лимпопо, в Лимпопо. Это очень далеко. Я слыхала от гусыни, что лежит эта долина за морями, за горами, за лесами и полями. Ко-ко-ко-ко-ко. А как же мы туда доберемся? По-моему, легче найти доктора Айболита. Давай возьмем телефонный справочник. Давай, надо за ним сходить, вот ты сам и сходи. Ну, побежали вместе. Вот. Теперь открываем главу «Медицина». Так. Нашел. Медицинский центр Айболит и телефон. Давай. Набирай, давай скорей. Медицинский центр Айболит. Здравствуйте. А доктора Айболита можно позвать к телефону? Прекратите баловаться. Телефон – это не игрушка. Наверное, это не то. Дай-ка я теперь. Так. Айболит не отвечает или временно недоступен. Перезвоните попозже. Да, придется нам самим. Эх, кто это? Смотри, это старая гусыня. Мы летим зимовать на юг. Я слышала, что вы хотите попасть в Лимпопо, чтобы вылечить зверей. Да, мы хотим это. Тогда я могла бы донести вас до Красного моря. А там кто-нибудь еще поможет. Собирайтесь скорее. Ну как же? У меня есть волшебное перышко, которое поможет вам стать маленькими. А потом? А когда мы долетим, вы вновь станете как прежде. Ура! У нас все готово, Махапрасад готов, священная вода готова, все готово, благовоние тоже. Ну, вроде бы все. В путь! Я вижу берег моря. Здесь я вас не оставлю. Спасибо тебе, гусиня. Возьмите это волшебное перышко. Оно вам пригодится. Спасибо тебе. Возвращайся. Счастливого пути. Хари Кришна! Не слышишь, Борзик? Как будто что-то булькает. Давай подойдем поближе и посмотрим. Давай. Ой. Ух ты. Помогите. Меня от простуды спасите. Ах. голова моя болит, будто в огне горит. Ох! Смотри, это же кит! Какой огромный и болит! Ох, спасите меня поскорее! У него нарушены доши! Сейчас мы тебя вылечим! Ему надо сделать брахмастру! Что это такое? Это не больно? Нет, это такой чай из имбиря, меда и лимона. Вот и готово. Пей, кит. Ой, кажется, мне уже полегчало. Ну, а теперь повторяй за нами. Хари Кришна! Хари Кришна! Хари Кришна! Хари Кришна! Кришна, Кришна, Хари Хари! Кришна, Кришна, Хари Хари! Хари Рама, Хари Рама! Хари Рама, Хари Рама! Рама, Рама, Рама, Хари! Ура! Он совсем поправился! Ой, как здорово! О, как здорово! Прозвенит звонок во сразу.